Глава 13. Пять часов утра. Отель Монтесфьоль. За час до выхода я отправил Клюика к Антону с письмом. В нем я прямым текстом написал, что Игорь хочет нас убить и забрать всю награду себе. Таких людей, как Антон, я знаю очень хорошо. Ему можно доверять, потому что слово «честь» для него не пустой звук. Да и стал бы он предупреждать меня о вздорном характере Игоря, если бы сам хотел перерезать мне глотку. Выйдя на улицу, я встретил семерых. Игорь, Антон и еще пять человек с бурдюками воды за плечами. Какая убогая маскировка. Неужели он попытается выдать это отребье за водоносов? «А это кто?» — спросил я, ткнув пальцем в уголовные морды. «Это?» — Игорь, не понимая, посмотрел на меня, обернулся и расплылся в улыбке. «А, ты про моих слуг?» После этой фразы по лицам слуг пробежала волна недовольства. «Они носят для меня воду. Мы ведь идем в песке, а там воды нет. Значит, и управлять мне нечем». «Хм, странный ты маг воды. Не умеешь из воздуха извлекать влагу?» — спросил я для того, чтобы его задеть. «Там воздух сухой, не особо извлечешь», — отмазался Игорь. Хотя было понятно, что он просто не владеет водной магией на должном уровне. «Ладно, пусть идут с нами». «Но все поделим на троих, как ранее и договаривались», — сказал я, строго посмотрев на мага воды. «Само собой поделим», — усмехнулся Игорь. Антон стоял в стороне и делал вид, что происходящее его не касается. Возможно, он надеялся, что Игорь его не тронет, а может быть, был уверен, что сможет справиться с этим отребьем. Выходя из отеля, я призвал Клювика. Сейчас он парил высоко над нами и в случае чего предупредит, если эти водоносы решат напасть со спины. Думаю, проблем не будет до тех пор, пока я веду их к слайму. Медленно мы брели по пустошам. Игорь весело травил байки, как будто не планировал перерезать мне глотку к концу дня. Водоносы смеялись, а Антон шел позади группы, зыркая по сторонам. Готов спорить, у него за плечами военное прошлое. Ведь не просто так он занял позицию, из которой сможет убить весь отряд одним серпом ветра. Клювик сообщил о движении впереди. Я подключился к его зрению и увидел, как скалопендра закапывается в песок и замирает. Было похоже на то, что она готовит засаду. Что ж, не буду ее разочаровывать. Я поведу компанию прямиком в ее логово. Чем меньше убийц выживет, тем лучше. Главное, чтобы Игорь успел сделать свою часть работы. Игорь шел слева от меня, а позади двигались водоносы. Я, не меняя направления, двинул прямиком на скалопендру, накинул покров маны, а заодно и усиление, готовясь в случае чего отразить атаку. Подойдя вплотную, я перешагнул через тварь. Ничего не произошло. Насекомое даже не пошевелилось. Зато один из водоносов наступил прямо на голову скалопендры. Одним резким движением тварь подняла голову из песка и перекусила ногу водоноса чуть выше колена. Кровь брызнула во все стороны, а он истошно заорал, хватаясь за обрубок. Игорь тут же показал свою сущность и отскочил в сторону, готовясь защищать только свою жизнь. К сожалению, скалопендра не успела развить свой успех. Антон сплел заклинание «Серп ветра» и полупрозрачной волной рассек насекомое пополам. Водонос по имени Ярослав подскочил к раненому подельнику и ударил его ножом в сердце. «Он все равно умрет от кровопотери. Так хоть не будет мучиться», — сказал Ярик, вытирая нож об одежду друга. «Интересных ты водоносов набрал. Решительных?» — усмехнулся я, посмотрев на Игоря. «Ну так времена неспокойные», — сказал маг воды, как будто это что-то объясняло. Пока водоносы забирали имущество покойника, Антон выпотрошил скалопендру и забрал макар себе. Спустя 3 часа мы добрались к каменным колоннам. Я открыл проход и решил сразу проинструктировать собравшихся. «Внизу находится слайм. Физические атаки бесполезны, поэтому держитесь от него подальше», — сказал я носильщикам и повернулся к магу воды. «Игорь, ты основная атакующая сила. Кислотный слайм боится воды. Своей магией ты сможешь растворить его тело, после чего Антон разобьет ядро». «Хе-хе-хе. Если я основная сила, то и доля моя должна быть больше, правильно?» Антон уставился на меня немигающим взглядом. «Ты прав. Отдам тебе половину от моей доли. Так будет честно. Все-таки ты сделаешь основную работу, верно?» Поддакнул я, зная, что внизу все пойдет не по плану, который Игорь себе нарисовал. «А то. Получается, я заберу 300 тысяч, Антоша 150. «А тебе полтишок, так?» Маг воды снова увеличил свою долю, желая посмотреть, насколько я прогнусь. «Думаю, так будет справедливо». Я завершил торги и повернулся к водоносам. Что ж, прошу вперед, держите бурдюки с водой наготове. В прошлый раз слайм был в глубине подземелья, но мало ли что, предостерег я, пропуская бандитов. «Ага, сделаем», — усмехнулся Ярослав и побежал следом за Игорем. Немного отстав, я поравнялся с Антоном. «Когда я скажу, используешь свою магию, нужно будет сдуть кое-что», — тихонько шепнул я. «Сделаю. Кстати, мне знакомы эти водоносы. Вряд ли они собираются делиться», — сказал он, не поворачивая головы. «Мы тоже делиться не станем. Своими жизнями уж точно». Я достал меч и влил в него немного маны. Клинок засветился синим, выдергивая из темноты потрескавшиеся стены. Доверяю ли я Антону? Доверяю, конечно, но покров маны и усиления снимать не собираюсь. Всегда остается маленький шанс, что Антон в сговоре с Игорем. Хоть Клювик и следил за домом Антона до самого рассвета, но я не могу быть в нем до конца уверенным. Спустившись вниз, мы наткнулись на Игоря, алчно пялившегося на сотни макров, валяющихся на полу. «Твою мать!» — прошептал он. «Никогда бы не подумал, что целое состояние будет лежать у моих ног. Эй! Не смей распускать свои лапы!» Игорь окликнул носильщика, собиравшегося поднять макар. Парень тут же отдернул руку и испуганно улыбнулся, как будто пытаясь извиниться. Ярослав зыркнул на него и отдал команду. «Вы двое, остаетесь у входа, а мы пойдем вглубь». Даже для человека, который не знает, что его собираются прикончить, этот приказ выглядел бы странно. Но для меня он был более чем понятен. В бурдюках Ярослава и второго носильщика плескалась вода, я это услышал, когда усилил слух во время спуска вниз. А вот у двух других в бурдюках побрякило дерево. Готов спорить, что вместо воды там лежит пара арбалетов или луков. Я сделал вид, что ничего не происходит, вместе с тем случайно выронил пару семян плакучей ивы. И так уж вышло, что внутрь пещеры успел спуститься Клювик, как всегда будет моими глазами и ушами. «Двинули!» — махнул рукой Игорь. Далеко идти не пришлось. Слайм спал в сотни метров от лестницы. Зеленая жижа мерно перетекала из стороны в сторону, а внутри нее периодически проскальзывали пузырьки воздуха. «Открыть бурдюки!» — приказал маг воды. Игорь скинул руку вверх, и с фляг потянулись струйки жидкости, сплетаясь в один большой пузырь над головой мага. Я подключился к зрению Клювика и увидел, как позади два носильщика спарывают бурдюки с водой и вытаскивает из них запчасти от арбалета. Какие шустрые! Маг воды выставил руку перед собой и напитал водяной сгусток маной. И от этого количество жидкости увеличилось в десяток раз. Он взмахнул рукой, и вода приняла форму длинной горизонтальной колонны. Я знал, что Игорь позер, но не думал, что настолько. Он решил выкрикнуть название заклинания то ли для того, чтобы покрасоваться перед подельниками, то ли так он отдал приказ убить меня и Антона. «Крушащий водяной столб!» Вода рванула вперед и на огромной скорости врезалась в тело кислотного слайма. Раздалось громогласное шипение, и слизняк исчез из виду под густыми клубами зеленого пара, которым заволокло все вокруг. Густой туман быстро приближался к нам, но я не ждал, пока нас накроет это облако. Я ломанулся со всех ног назад и потащил за собой Антона. «Я не пойму, он сдох, что ли?» — спросил Игорь, не сводя глаз от приближающегося облака. «Не видно ни хрена». Ярослав заметил, как мы убегаем, и закричал. «Игорь, что-то не так, они сваливают!» Вот только к моменту, когда нас заметили, уже было поздно. Зеленая дымка накрыла Игоря и водоносов, отчего троица, вздохнув туман, громко закашлялась, а через мгновение они истошно заорали от боли. Придурки. Нужно было сперва изучить особенность твари, и только потом идти на охоту. Тело слайма состоит из концентрированной кислоты. Если на него плеснуть водой, то она мгновенно начинает разогреваться до температуры кипения, после чего превратится в пар, насыщенный кислотными частицами. Если такой вдохнуть, то начнешь разлагаться изнутри и совершенно точно лишишься зрения. Игорь надеялся быстро разбогатеть, перерезав пару глоток. Ну что ж, на том свете деньги ему не потребуются. Я усмехнулся и глянул через плечо. Зеленый туман надвигался со страшной скоростью. Еще пара секунд, и нас тоже накроет. «Антон, беги!» — выкрикнул я, не сбавляя ходу. Маг воздуха на бегу сплел заклинание, резко развернулся и скинул руку, направляя бушующий поток ветра в зеленую дымку. Заклинание врезалось в туман, рассеивая его и заставляя уходить через поры в камни на поверхность. Вместе с этим шипение вдали становилось все тише. Казалось, что все кончено. Слайм мертв, убийцы тоже. Но радоваться было рановато. Из глубины коридора вылетела плотная струя воды и ударила Антона в лоб. Все произошло так быстро, что я даже не успел среагировать. Удар сбил мага с ног, и он, ударившись затылком о пол, потерял сознание. Послышались шаркающие шаги, и через секунду из тумана показалось изуродованное тело. Белёсые глаза, облезшая кожа. Но даже так в этом чудовище можно было узнать Игоря. Он ослеп, громко хрипел от боли и продолжал идти вперед, ориентируясь на слух. «Хочет напоследок поквитаться со мной?» «Тварь!» — прохрипел он, громко дыша. «Где ты? Убью!» Игорь скинул руку и выстрелил водой наугад. Он сплетал все заклинания, которые мог сотворить, и отправлял куда попало. Слева от меня вонзилось водяное копье, и тут же, потеряв форму, потекло обратно к магу, сотворившему его. Удивительно, что он до сих пор на ногах. Обычные люди уже бы умерли от болевого шока. А еще удивляет контроль маны. Его тело бьется в агонии, а он до сих пор способен колдовать. Воистину, маги крепче обычных людей. Вот только его это не спасет. Я затаил дыхание, чтобы не дать себя обнаружить, и перехватил контроль над телом Клювика. Колдун взлетел и, набрав скорость, врезался клювом прямо в глазницу Игоря. В эту же секунду я вернул Клювику контроль над телом и, вскинув меч, рванул вперед. Водяной маг успел сплести заклинание водяного копья и даже пронзил им Клювика, но я уже был рядом и нанес свой удар. Клинок с легкостью отделил голову Игоря от тела, и она покатилась по каменному полу, разбрызгивая кровь во все стороны. «Эх, Игорь, Игорь, если бы ты не пытался меня убить, все были бы живы. От тебя требовалось всего ничего — нанести удар водой, подождать, пока тело слайма растворится, а после Антон выгнал бы испарение наружу через поры в камне. Но ты захотел получить все до последнего кристалла. Жадный ублюдок». В ожидании, пока туман окончательно развеется, я вернулся ко входу и забрал один из арбалетов. Оплетенные лозой носильщики смотрели на меня с ужасом. Видимо, думали, что я собираюсь их убить. Если бы они знали, что я просто брошу их гнить в пещере, то умоляли бы меня о смерти. Привязал к арбалетному болту крошечный макар. Моя идея заключалась в том, чтобы в момент выстрела вызвать в камне перегрузку, запустив в него мощный поток маны. Кристаллы плохого качества, а значит, могут взорваться, если их перегрузить. Если верно все рассчитать, то камень взорвется в момент столкновения с целью. Именно это мне и нужно, на случай, если слайм уцелел. Я не спеша шел по макрам, хрустящим под ногами. Взгляд все время метался из стороны в сторону, выискивая в полумраке слайма. Из темноты показались изуродованные трупы носильщиков, обойдя которые я впал в ступор. Какое-то существо настойчиво тянулось к моему сознанию, и чем дальше я продвигался по коридору, тем сильнее были эмоции, передаваемые мне. Впереди растеклась зеленоватая лужа. Вода до сих пор бурлила и воняла так, что пришлось спрятать нос в сгибе локтя. Посередине зеленого водоема лежал комок слизи размером с яблоко. Именно он и ломился в мое сознание, прося пощады. «Хлюп-хлюп», — прозвучало в моей голове. Сами звуки ничего не означали. Слайм общался, передавая эмоции и образы. Слизняк прислал картинку, где один человек стоит на коленях перед другим. «Хочешь служить мне?» — спросил я, держа слизня на прицеле. «Хлюп-хлюп». Картинка изменилась, и стоящий на коленях скинул руки, защищаясь от удара. «Боишься смерти?» «Понятно». Я задумался. Хоть слизняк и разумный, но оставлять живых его глупо. К тому же в его груди светится крупный макар, который мне точно не помешает. Но стоит заметить, что его желание служить похвально. В прошлом мире я часто приручал чудовищ, но таскать его в кармане я не смогу, сожжет всю одежду, если только... «В живых я тебя не оставлю», — сказал я, и слизняк тут же начал совершать волнообразные движения, видимо, готовился к атаке. «Но и убивать не стану. Предлагаю заключить пакт. Ты станешь моим тотемным животным. Обещаю порой тебя выпускать на волю и сытно кормить». Сказав эти слова, я подумал о Клювике, которого регулярно забывал покормить. «Будешь жить, пока я живу». «Хлюп-хлюп-хлюп». Слизняк показал картинку, как он пожирает людей. «Нет, людей жрать нельзя. Хотя... можно, но только когда я разрешу, понял? Хлюп». «А ты смышленый. Думаю, мы подружимся». «Тогда прими мою кровь». Я опустил арбалет и резанул ладонь о лезвие меча. Красные капли упали на слизня, отчего его зеленое тело изменило окрас на бледно-розовый. Через слизь пробились ярко-зеленые лучи, и слайм исчез. Я впал в транс и услышал, как внутри что-то хлюпает. Да, у его сердца странный звук. К ветеринару сводить, что ли? От этой мысли я усмехнулся и пошел к Антону. Он до сих пор лежал без сознания. Склонившись над магом ветра, я ударил его по щекам. Бесполезно. Что ж, знаю я один безотказный армейский прием. «Подъем!» — гаркнул ему на ухо. Антон испуганно вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Ваше благородие, я не спал!» — выкрикнул он, смотря перед собой. Через секунду он понял, что находится не в казарме, и, повернувшись ко мне, спросил. «Что случилось? Почему так голова трещит?» Он пощупал висок, на котором была запекшаяся кровь. «Игорь тебя вырубил, но ты молодец, успел разогнать дым», — похвалил я Антона и хлопнул по плечу. «А где...» — Антон замолчал на полуслове. «Игорь, да вон, валяется», — я указал пальцем на отрубленную голову. «Слайма больше нет». Я решил не раскрывать подробностей о его исчезновении. «Водоносы. Двое мертвы, еще двое связаны. Бери рюкзак, пошли собирать макры». «А почему ты...» «Антон, смотрю, после удара у тебя стало плоховато с речью. Давай объясню», — сказал я, улыбнувшись. «Ты еще жив, потому что не пытался меня убить. Более того, сразу предупредил о том, что Игорь тот еще подонок. Да, я мог бы перерезать тебе глотку и забрать все макры себе, но я не Игорь. Без причины людей не убиваю. Все, что найдем, делим пополам». Антон кивнул и с уважением посмотрел на меня. Спустя час мы собрали все макры, а после еще два часа делили трофеи. Всего добыли 600 мелких, 100 средних и 30 больших кристаллов. Антон немного пришел в себя и, закончив считать, прошептал. «Император, меня храни! Да тут же макров на 1 000 000 рублей!» «Да уж, добыча оказалась немного больше, чем я рассчитывал», усмехнулся я, закидывая последний макар в рюкзак. «Ну что, идем назад?» «Может, осмотрим пещеру?» — предложил Антон, глядя в темноту. «Пока ты был в отключке, я уже осмотрел. Кроме груды оплавленного железа ничего нет. У подельников Игоря тоже все снаряжение истлело. Все ценное мы уже собрали», — подытожил я и закинул рюкзак на плечи. «Тяжелый, зараза. 50 кг, не меньше. Надеюсь, по пути в город не придется ни с кем сражаться, а то упаду, рассыплю камушки, а выискивать их под толщей песка — занятие не самое приятное». Я повернулся к выходу, но меня окликнул Антон. «Виктор, давай я возьму треть, как и договаривались. Это большие деньги. Да я и не сделал ничего толком. Использовал магию и потерял сознание. Тоже мне боец», — смущенно сказал он, определенно виня себя за то, что не сумел увернуться от атаки Игоря. «Не выдумывай. Мне, конечно, лишние деньги не повредят, но твое заклинание спасло нам жизни. Поэтому ты получишь половину». Антон собирался что-то сказать, но я его осек на полуслове. «Ты забираешь половину. Вопрос закрыт». «Не знаю, что сказать. Спасибо, наверное», — развел руками Антон и, закинув рюкзак за спину, пошел следом. Да, было желание согласиться на его условия и захапать себе лишних макров, но изначально я рассчитывал на 30% от добычи. В итоге макров оказалось вдвое больше, чем я думал. При этом доля моя выросла аж до 50%. Грех жаловаться. За то, что Антон спас мне жизнь, горсть кристаллов — невеликая плата. Тем более, что без его магии я бы не смог получить ни единого камня. Пришлось бы искать других магов, которые могли оказаться не такими порядочными, как Антон, и с радостью прикончили меня ради наживы. Мы не спеша пошли в сторону выхода. У подножия лестницы лежали связанные бандиты. Лоза плотно оплела их тела и пережала рот так, что они не могли ничего сказать, только мычали. «Что думаешь с ними делать?» — спросил Антон, кивнув в сторону несостоявшихся убийц. Я пожал плечами и ответил. «Ничего, пусть тут остаются». Услышав мои слова, водоносы замычали еще громче, пытаясь своей интонацией вымолить прощение. «Жестоко», — сказал Антон с жалостью в голосе. «Справедливо», — парировал я. «Они шли убивать, а любой убийца должен быть готов умереть. Марать о них руки я не собираюсь. Если хочешь, добей», — равнодушно сказал я и пошел дальше. Через секунду по моей спине прокатилась волна ветра, и мычание водоносов прекратилось. Антон догнал меня и сказал. «Лучше так, чем гнить заживо». Выйдя на поверхность, Антон рассказал, как во время службы в армии его отряд попал в плен к монголам. Те закопали их по горло в степи и бросили умирать. В течение недели большую часть солдат загрызли шакалы. А когда Антон уже был готов умереть от обезвоживания, его нашли бойцы императора и откопали. Говорит, что страшнее смерти не придумаешь, и вот до сих пор пот холодный прошибает от воспоминаний. Я бы с ним поспорил, но Антону незачем знать, какие казни устраивал император эльфов в моем мире. Возникнут лишние вопросы, на которые я не хочу отвечать. За полночь мы вернулись в город. «Если буду нужен, звони. Вот мой номер. С радостью поработаю снова», — сказал Антон, протянув визитку, а после кивнул и ушел. «Надежный человек. Однажды обязательно воспользуюсь его услугами. А сейчас нужно идти в отель. Ноги ужасно ломят от такого перехода. Отосплюсь до утра, а завтра двину домой». С трудом переставляя ноги, я шел по пустынной улице. Редкие фонари освещали мне путь, обещая, что за поворотом я вижу свой отель. Слева послышался надрывный плач, а через секунду мимо меня пронеслась окровавленная фигура официантки. Ее лицо было до боли знакомо. «Аня!»